Утром, после хорошего завтрака, в прекрасном расположении духа, я отправился прогуляться по городу, чтобы было что рассказать Стоуну по возвращении. Неспешно пройдясь по центру города, повернул в сторону рынка, когда меня настиг знакомый мягкий голос. «Какая невероятная встреча, Дарт! Похоже, боги прислушались к моим молитвам и сделали мне подарок». Я просто окаменел, не в силах поверить собственным ушам. Неужели эта тварь зубастая выжила? С усилием развернув на голос непослушное тело, я застонал от отчаяния. В 5 ярдах от меня стояла живехонькая Мэри со счастливой улыбкой на лице. Совершенно не пострадавшая, такая же, какой я ее запомнил, в кожаной куртке и штанах, с мечом, выглядывающим из-за плеча. «Дарк!» – простонал я, затравленно озираясь по сторонам. «Ах, Дарт, ты просто не представляешь, как я счастлива тебя видеть!» – радостно сказала девушка. «Я столько раз встречала тебя в своих мечтах, что наша сегодняшняя встреча кажется мне сбывшимся сном». «Не могу сказать, что испытываю такую же радость от нашей встречи», сглотнув подступивший к горлу комок, ответил я. «Я искренне надеялся больше тебя никогда не увидеть». «Но как же так, милый Дарт?» недоуменно спросила меня Мэри, делая шаг ко мне. «Неужели ты совсем не рад нашей встрече?» «Нет, не рад», — ответил я, делая шаг назад. «В жизни бы тебя не видеть». «Как жаль», — опечалилась девушка. «А мне казалось, что ты обрадуешься, увидев меня». «Нет», — замотал я головой. «Не рад я тебе, не рад. Хорошо, что еще в городе мы встретились. Тут хоть стража не позволит тебе меня убить». «Как ты мог обо мне так подумать?» — ахнула Мэри. «Нет, Дарт», — улыбнулась она. «Убить я тебя хотела, когда выбралась из той речки. И еще несколько дней позже, пока не схлынула ярость. А теперь, милый Дарт, убивать я тебя не буду». «Слава богам!» — облегченно выдохнул я. «Тогда я пойду, пожалуй?» «Постой, Дарт, не торопись», — сказала улыбающаяся девушка своим чарующим мягким голосом. «Убивать я тебя не буду, потому что хочу превратить твою жизнь в такой кошмар, что о смерти ты сам будешь меня умолять, как о высшей милости». Я содрогнулся от подобного обещания. «У тебя ничего не выйдет», — охрипшим голосом сказал я. «Без боя тебе меня не схватить, а на схватку сбегутся стражники». «Выйдет, выйдет», — медовым голоском пообещала девушка. «Уж теперь-то тебе не удастся от меня удрать». Активировав защиту, я на шаг сдвинулся в сторону, чтобы в случае нападения бежать на площадь. Уж там-то стража сразу заметит нашу схватку. «Знаешь что, Дарт, бросай свою зубочистку и иди сюда. Тогда, возможно, я тебя пощажу», — предложила Мэри. «Так прямо и подойду». Я уже уверился в том, что девушка не собирается нападать на меня на глазах у десятков горожан. «Давай лучше забудем былые разногласия и разойдемся в разные стороны». «Не хочешь по-хорошему? Тогда пойдем другим путем», — сказала Мэри и вытащила правой рукой меч из-за спины. Проходившая возле нее парочка шарахнулась в сторону, удирая подальше от шагнувшей ко мне девушки. Поняв, что Мэри не хочет меня отпускать, я рванулся в сторону городской площади. Через 2 десятка шагов моя защита вспыхнула, отразив нанесенный Мэри удар. Еще через несколько шагов защита уже вспыхивала каждый миг, не давая мечу достигнуть моего тела. Так, преследуемый по пятам девушкой, постоянно наносящей удары, я пробежал 150 ярдов и вырвался на площадь, где мы сразу же привлекли внимание стоящих у здания городского совета стражников. Выхватив меч, я вступил в бой с Мэри, ожидая, когда стражники прибегут нас арестовывать. Мэри, поняв мой замысел, чуть усмехнулась и продолжила наносить удары по рукам и ногам, видимо, опасаясь убить меня ненароком, если моя защита исчезнет. Меж тем стражники, поначалу опешившие от зрелища схватки, разгоревшейся в центре города, пришли в себя, и один заскочил в здание городского совета, а другой остался стоять у дверей. Через некоторое время из дверей здания выбежали стражники и бросились к нам. Подбежав, они взяли нас в кольцо и пожилой десятник заорал: «Немедленно прекратите бой и уберите мечи, иначе вы будете арестованы за нарушение городского порядка». Не прекращая наносить удары, Мэри улыбнулась, глядя мне в глаза. Затем она отскочила назад, разрывая дистанцию. Я перевел дух, опуская меч. Девушка, не сводя с меня глаз, расстегнула верхнюю пуговицу куртки и вытащила висящий на цепочке золотой медальон. Показав его десятнику стражи, она коротко приказала: «Не дайте ему удрать!» «Слушаюсь, госпожа!» — бодро рявкнул десятник. Не успел я и глазом моргнуть, как стражники обнажили мечи и сомкнулись плотней, не оставляя мне шансов прорваться сквозь них. Мэри, не теряя времени даром, снова атаковала меня. Обреченно вздохнув, я вступил в бой, лихорадочно соображая, как вырваться из ловушки. Похоже, ждать помощи от стражи, на которую я так рассчитывал, не приходится. Они только помогут этой зверюге меня схватить. А попадать в ее лапы нельзя. Боюсь, она искренне надеется не один день мучить меня. Лучше уж на рудники за убийство, чем к ней в лапы, решил я, и, создав заклинание молнии, бросил его в девушку. «Дарк!» Не достигнув тела, молния погасла в собравшемся перед ней сгустке сумрака. «Ага, зубки, значит, прорезались!» — воскликнула отскочившая от меня девушка. «Боевого мага сюда! Быстро!» — приказала она десятнику. Десятник сразу бросился выполнять ее распоряжение. Осознав, что после появления мага шансы на мое пленение возрастут, я с яростью набросился на Мэри, осыпая ее градом ударов. Не обращая внимания на собственную защиту, я наносил удары по девушке, стараясь истощить ее защиту и прикончить зверюгу. Я смог нанести не меньше 3 десятков ударов, которые она, переключившись на собственную защиту, не успела отразить. Еще 2 молнии, ударив в нее, были поглощены защитой, пока десятник прибежал с магом. Видимо, десятник по дороге объяснил ему, кто здесь распоряжается, потому что маг сразу обратился к девушке. «Он целый нужен или можно уничтожить?» «Живым, только живым, брать!» — выкрикнула девушка. Отступив в сторону, маг принялся создавать какое-то заклинание, а я, понимая, что мое время истекает, из последних сил взвинтил темп атаки, показывая самые лучшие удары и связки из тех, на которые был способен. Успел бросить в девушку еще 2 заклинания молнии, последняя из которых не полностью поглотилась защитой, а ослабленная заставила ее вздрогнуть. Я начал создавать последнее заклинание, на которое еще хватало сил, когда маг выкрикнул: «Разойдись!» Стражники споро рванули в стороны. Стремительно напитывая структуру заклинания, я не обращал внимания на приготовление мага, надеясь успеть до его атаки убить эту тварь зубастую. И тут меня будто ударили огромным мешком с песком, выбивая из головы все мысли. Очнувшись, я поначалу не понял, что со мной произошло, но постепенно стоящая перед глазами пелена пропала, и я увидел стоящих возле меня девушку и мага. Не обращая на меня внимания, они беседовали. «Значит, этот кулон обеспечивает защиту от заклинаний 3-го круга?» Задумчиво крутя кулон в руках, спросила девушка. «Именно так», — согласился маг. «Прекрасная работа древних, просто огромный запас энергии и очень сложное плетение, поэтому у меня ушло так много времени, чтобы деактивировать его. Пожалуй, такая вещица стоит не менее 300 золотом». «Превосходно», — сказала девушка, убирая кулон в карман. «А этот амулет?» «Амулет дает практически такую же защиту, что и кулон, но, к сожалению, не обладает собственным запасом энергии. Для вас он бесполезен», — пояснил маг. «А что с кольцом?» «С кольцом я не до конца разобрался», — признал маг. «В любом случае оно не опасно. Если желаете, его можно снять». «Но, боюсь, как минимум с рукой этому молодому человеку придется расстаться, если не хуже. Я не смог проследить, где действительно заканчиваются энергетические каналы, питающие кольцо». «Такой вариант мне не подходит», — сказала девушка. «Он мне нужен целый и невредимый. «Ладно, с этим мы разобрались. Больше никаких магических предметов на нем нет?» — спросила Мэри. «Нет», — ответил маг. «Больше магических предметов я не обнаружил. И магией он воспользоваться больше не сможет. Трилл не даст ему накопить достаточно энергии для заклинания. Надеюсь, вы точно знаете, что он не обучался магии», — озабоченно добавил он. «Не беспокойтесь, он самоучка», — ответила Мэри. «Ну что ж», — сказал маг, — «тогда снять Трилл ему не под силу». «А у вас что?» — спросила девушка у десятника. «Вот, кошель с деньгами и ключ», — протянул он их Мэри. «Больше при нем ничего не было». Заглянув в кошель, девушка отдала его десятнику. «Это вам за хорошую службу», — сказала она. «И меч его заберите, он ему больше не понадобится». «Благодарствуем», — расплылся в довольной улыбке десятник. «Можете быть свободны», — сказала Мэри стражникам. «Теперь я сама справлюсь». Десятник со стражниками пошли к зданию совета. «А это вам небольшой сувенир на память о сегодняшнем происшествии», — протянула девушка магу мой амулет. «Благодарю», — поклонился маг, принимая мой амулет. «Хотя мне и не стоило многих трудов справиться с ним». «Ничего», — сказала девушка. «Хорошие дела всегда заслуженно вознаграждаются». Я прислушивался к их разговору и, стиснув зубы, пытался заставить двигаться непослушное тело. Проклятый маг! Как будто неделю на каторге киркой махал без перерыва. Едва могу пошевелиться. А эти негодяи мои вещи делят словно добычу на охоте. Немного придя в себя от действия заклинания, я с трудом пошевелился. «Ну что, милый Дарт?» Весело поинтересовалась у меня девушка, заметив мои неуклюжие движения. «Не удалось на этот раз удрать?» «Чтоб тебя демоны задрали!» — прошептал я, пытаясь обрести контроль над телом. «Какой ты грубый!» — с притворной печалью посетовала девушка. Шагнув ко мне, она схватила меня за шиворот и рывком поставила на ноги. Отпустив, с интересом посмотрела, как, шатаясь, я пытаюсь удержаться на ногах. Наконец я обрел устойчивость и посмотрел на нее. В тот же миг мне в живот стремительно врезался кулак. Отлетев назад, я упал на мостовую и, скорчившись от боли, начал судорожно хватать ртом воздух. Мэри снова подняла меня на ноги. Подождав, когда я приду в себя от удара, она ласково спросила: «Надеюсь, ты больше не будешь мне грубить?» Я молча уставился на нее и вытер слезящиеся глаза. «Вот и прекрасно», — сказала Мэри. «А то я так не люблю, когда мне грубят», — вздохнула она. «Теперь надо разобраться еще с одним вопросом. Отчего это?» — показала она ключ, вытащенный стражниками из моего кармана. «От моей комнаты на постоялом дворе», — угрюмо ответил я. «Что ж, давай прогуляемся, посмотрим, что у тебя еще интересненького есть», — решила Мэри. «А то я смотрю, ты разбогател. Кулоны дорогие таскаешь, кошель полон серебра. И еще, Дарт, видишь у себя на шее цепочку?» — спросила меня Мэри. Ощупав шею, я действительно обнаружил незамеченную ранее цепочку и небольшую серебряную пластинку с вплавленными в нее крошечными алмазами. «Это на тот случай, если ты решишь магией воспользоваться», — объяснила девушка. «Твоя энергия будет постоянно впитываться в камни, и ты не сможешь использовать заклинания». «Дарк, а я только собирался создать заклинание, вспомнив, что защита этой зверюги совсем исчерпалась». Я с ненавистью посмотрел на девушку. «И не пытайся ее сорвать», — добавила она. «Ни к чему хорошему это не приведет. Ты только потеряешь сознание от боли». Вздохнув, я побрел по улице в сторону постоялого двора, а Мэри, заботливо поддерживая меня, чтоб я по дороге не упал, шла рядом. Медленно переставляя ноги, я дотопал до постоялого двора и, провожаемый масляными ухмылками посетителей, поднялся с девушкой в свою комнату. Добравшись до кровати, я уселся на нее и, прислонившись к стене, безразличным взглядом смотрел на Мэри с любопытством осматривающую комнату. «Давай, Дарт, показывай свое добро», — приказала девушка, усевшись у окна на стул. Собравшись силами, я поднялся с кровати и вытащил из-под стола походный мешок. Достал из него кошель с золотом и бросил на стол. «Давай, давай, все тащи», — поторопила меня Мэри. Достав из-под кровати арбалет, я положил его на стол. Затем вытащил из мешка вино, добытое в пустошах. «Все?» — осведомилась девушка. «Все», — огрызнулся я. «Если хочешь, можешь сама проверить». Мэри, развязав кошель с золотом, высыпала его содержимое на стол. Обведя взглядом разложенные на столе предметы, она нахмурилась. «А скажи-ка мне, Дарт», — с подозрением уставилась она на меня, — «откуда у тебя столько добра? Когда мы расстались, ты был без гроша, а сейчас у тебя игрушек на 500 золотом, вино пьешь, какое только богачам по карману. Не добыл ли ты в замке что-нибудь ценное?» «Нет», — ответил я, — «честным трудом мне все это досталось». «Честным трудом, говоришь?» — усмехнулась Мэри. «А колечко-то из замка прихватил?» Встав, она подошла ко мне и, схватив за воротник, притянула к себе. «Признавайся, что еще из замка стащил?» — с угрозой спросила девушка. «Ничего!» — прохрипел я. «Кольцо только и пару бокалов!» «Хорошо!» — кивнула девушка, пристально смотря мне в глаза. «Вроде не врешь!» И отпустила меня. Я рухнул на кровать и потер сдавленную шею. Снова усевшись на стул, она задумчиво посмотрела на меня и, барабаня ногтями по столу, спросила. «Что же мне теперь с тобой делать?» «Отпустить», — предложил я. «Ну, на кой я тебе нужен? Одна морока со мной. К тому же ты у меня столько добра отняла, что любой ущерб, нанесенный мной тебе, простить можно». «Нет, Дарт», — с улыбкой покачала головой Мэри. «Прибыток, конечно, с тебя неплохой вышел, но отпускать не стоит. И домой мне пока не попасть», — задумалась девушка. «Там-то место в подвале тебе быстро бы нашлось». Я с тоской прислушивался к ее рассуждениям. «Не отпустит зверюга». «Да уж, задачка», — вздохнула девушка. «И дела я свои в городе бросить не могу, и тебя отпускать нельзя». «Вот что, Дарт», — пришла к решению Мэри. «Придется тебе совершить со мной еще одну прогулку в горы и возместить ущерб, нанесенный твоей выходкой». «Нет уж, спасибо», — отказался я. «Мне и прошлой хватило». «Зря ты так, Дарт», — огорчилась Мэри. «Если поможешь мне заполучить сокровище и пообещаешь не пытаться сбежать, то я, пожалуй, тебя пощажу». «Опять в замок идти?» — мрачно поинтересовался я. «Да, Дарт», — ответила девушка. «Сам знаешь, какое богатство там находится. Но если ты не хочешь идти за сокровищами, то придется мне бросить свои дела и отвезти тебя в мой дом. Хоть и накажут меня за проволочку с делом, но, думаю, удовольствие замучить тебя того стоит». «Почему ты такая злая?» — с горечью спросил я. «С чего бы это я злая?» — удивилась Мэри. «Я добрая, потому и предлагаю тебе выбор. Может, ты сам хочешь попасть ко мне в подвал?» «Выбор», — фыркнул я. «Кто в здравом уме согласится на пытки?» «Значит, ты согласен сходить в поход?» — спросила девушка. Дождавшись моего утвердительного кивка, она продолжила. «Тогда дай мне обещание не сбегать от меня, пока мы не добудем сокровища. Ловить тебя хоть и весело, но в таком деле лучше обойтись без развлечений». «Обещаю», — сразу же сказал я. «Постой, Дарт, не так быстро», — усмехнулась девушка. «Я еще не договорила. Так вот, если ты дашь мне обещание, то будешь жить свободно под моим присмотром. А если обещание нарушишь, то понесешь заслуженное наказание». «Какое?» — поинтересовался я. «За нарушенное обещание я отрежу тебе лживый язык», — ответила Мэри. «Тогда какой мне резон обещать тебе, что не сбегу?» Сглотнув, сказал я. «Неужели ты думаешь, что я верю твоим обещаниям отпустить меня после похода?» «Почему мне за твою помощь не отпустить тебя?» Сказала девушка и засмеялась. «И буду тебя пару раз в год отлавливать. Глядишь, через несколько лет разбогатею. У тебя все равно нет выбора», добавила Мэри. «Я ведь, если ты не согласишься идти со мной в горы, возьму повозку для преступников, и ты поедешь в ней ко мне домой. И каждый день тебя ждут пытки. Я задумался. Обложила со всех сторон, тварь зубастая. Обещать, что не сбегу, не хочется. Эта зверюга и впрямь язык отрежет. А из повозки сбежать еще меньше шансов. Да еще и пытать будет. Нелегкий выбор. Хотя, может, свободным удастся что-нибудь придумать. Вздохнув, я сказал: «Я обещаю не сбегать, пока не помогу тебе заполучить сокровище, находящееся в замке». И торопливо добавил: «Если ты не будешь меня мучить». «Правильный выбор, Дарт», — улыбнулась довольная Мэри. «Тогда забирай свое барахло и пошли на мой постоялый двор». Собрав в мешок свои вещи, я поплелся следом за Мэри. Остановившись в зале, я попросил служанку позвать хозяина. «Как, вы съезжаете, Милздарь?» — опечалился хозяин, увидев меня с вещами. «Да», — ответил я, — «вот ключ». «Сдачи с оплаты не надо», — добавил я, вспомнив о том, что деньги все равно мне не достанутся. «Как скажете, Милздарь», — обрадовался хозяин. «Приезжайте к нам еще». «Обязательно», — кивнул я. Выйдя во двор, я свернул к конюшне. Конюх, увидев меня, вывел моего коня. «Шикарно живешь, Дарт», — покачала головой Мэри, рассматривая коня. «Только лук подари конюху, он тебе ни к чему», — посоветовала она. Вздохнув, я отдал неплохо послуживший мне лук конюху, который, удивленный проявленной щедростью, сразу же смылся, опасаясь, что я передумаю. Пристроив мешок на коня, я взялся за повод и побрел по улице чуть позади девушки —